Наиважнейшим документом в жизни любого египтянина была книга мертвых, или по-другому главы о восхождении к свету. Фактически, жители Египта всеми своими действиями в реальном мире готовили себя к жизни загробной. Главным юридическим органом после смерти египтянина являлся суд Маат. По древнеегипетской мифологии Маат была дочерью бога-творца Ра и женой бога мудрости Тота. Она почиталась богиней правды и справедливости, великим принципом, в соответствии с которым выстраивалась вся Вселенная. Люди в Древнем Египте были уверены, что во времена Золотого века на земле правила Маат, и этот период длился, пока не возникла борьба. Согласно главам о восхождении к свету, для того, чтобы попасть к Осирису в поля Иару, древнеегипетский рай, усопший должен был предстать перед судом 11 главных и 42 местных богов. На этом высшем суде, посредством произнесения исповеди отрицания, он должен был заявить о несовершении им 42 главных древнеегипетских грехов. Его искренность проверялась посредством взвешивания сердца усопшего на весах Маат. Если во время своей земной жизни претендент на проход к Осирису соблюдал все предписанные нравственные законы, то его сердце уравновешивалось мерой-противовесом пером Маат. Такой праведный и честный человек попадал в рай, к Осирису. Сердце же грешника перевешивало перо Маат, и его пожирало чудовище Аммит с телом гиппопотама, с гривой льва и пастью крокодила. В собрании Лувра вы можете найти деталь погребального папируса с описанием сцены взвешивания сердца умершего египтянина. В левой части папируса изображен Осирис. Перед ним в чаше лотоса стоят 4 сосуда с внутренностями покойного. Чуть дальше на пьедестале сидит голодная Аммит. Справа мы видим самого египтянина, Несмина. Его ведет за руку сама богиня Маат. В центре зала, на одной из чаш весов, лежит его сердце. Гор и Анубис наблюдают за взвешиванием, в то время как тот, управляющий словами Божьими, выполняет работу секретаря. Если сердце усопшего отягощено грехами, он будет растерзан. Если же оно, наоборот, легкое, как перо, покойный предстанет перед Осирисом, который укажет предназначенное ему в загробном мире место. Сам Несмин воздел руки к небу и говорит клятву из 42 законов. Папирус расположен на третьем уровне Сюлли в зале номер 17.